Глава 34. Среда, 7 февраля. 19:19. Кайра стояла в темном дворе перед старой деревянной почерневшей дверью, той самой, которую однажды видела глазами Рея. Она точно знала, что это тот самый гараж, в котором она видела Розетту, Дженнифер и убийцу при переносе воспоминаний Рея. Теперь она смотрела на него в реальном времени. В отличие от переноса, она могла перемещаться и свободно ходить между двух рядов гаражей, расположенных напротив друг друга. Ученый в ней понимал, что все улики за столько лет были утрачены, но сдаваться она не собиралась, только не сейчас. Прежде чем сесть в машину, держа в руке салфетку, на которой Розетта набросала ей схему проезда, она на мгновение заколебалась и набрала номер Алекс, подумав, что лучше не ездить туда в одиночку. Но сбросила звонок, прежде чем Алекс ответила, чтобы та не рассказала Тому. Лучше уж она рискнет и отправится одна, чем снова испытает на себе его недоверие. Дневной свет уже гаснул, и гаражи, к которым вела от дороги узкая тропинка, казались мрачными и угрожающими. А вдруг это ловушка? Она миновала группку деревьев, сильно разросшихся с тех пор, как Рэй увидел под ними лисицу. Кайра была уверена, что найдет зацепку. Тогда Том поймет, что ее технология работает. Полиция впечатлится, может, даже предложит купить ее оборудование. И Картер простит ее. Но самое главное, они найдут Изабель и поймают убийцу разбитых сердец. Наконец-то Эмма будет отомщена. Одинокий фонарь в конце ряда гаражей давно перегорел. Она включила фонарик на своем смарт-сете, дававший яркий белый луч, и с трудом открыла дверь гаража, где прятался Рэй. Легла на землю, так сильно мечтая найти зацепку, что решила наплевать на пальто, пусть оно испачкается в грязи. Запах машинного масла был сильнее, чем в воспоминаниях Рэя. Глянув в расщелину между досками, она посветила фонариком наружу, но увидела совсем не то, что ожидала. У нее в глазах возникло свечение, будто перед мигренью, и зрение раскололось надвое. Прошлое и настоящее разворачивались перед ней одновременно. Она видела двор таким, каким он был, когда она приехала, и одновременно таким, как в ночь, когда похитили Розетту. Потом настоящее померкло, и осталось только прошлое. Прямо перед собой, сразу за дверью гаража, она увидела шину автомобиля. Вытянула шею, чтобы разглядеть больше. В свете смартсета краска показалась ей ярко-вишневой. В следующий момент в дверь гаража ударил кирпич, заставив ее сердце сорваться в бешеный галоп. Адреналин бушевал у нее в крови. Дженнифер Босанкет выбежала из гаража напротив. Босая, она спотыкалась о валявшийся на земле мусор. На ней было что-то белое, похожая на старомодную ночную сорочку. Девушка подбежала к двери, оказавшись буквально в полуметре от Кайры. Их разделяли лишь рассохшиеся доски. Она спряталась за машиной, прямо в свете луча от смартсета Кайры, которого как будто не замечала. У Кайры перехватило дыхание. Пчелы, не умолкая, жужжали у нее в груди. По нервам словно бежало электричество. Она на секунду зажмурилась, но когда открыла глаза, машина и девушка никуда не делись. Инстинкты Кайры кричали, требуя спасти Дженнифер, но разум ученого подсказывал, что на самом деле ее там нет. В следующий миг дверь гаража напротив широко распахнулась. Мужчина в капюшоне бросился к Дженнифер. Она завизжала. «Я не она! Я Дженни! Дженни!» Кайра знала, что будет дальше. В последний раз Дженнифер Босанкет видели живой. «Но я же Дженни!» — в отчаянии воскликнула она. Убийца склонился над ней и сильно ударил, всего один раз. Кайра, хоть и дезориентированная, не могла больше лежать неподвижно. Она подумала о мужестве Розетты, схватила половину кирпича, единственное доступное ей оружие. Она знала, что через несколько секунд он поднимет с земли тело Дженнифер и положит в багажник. Кайра выскочила за дверь, занеся кирпич над головой, готовая ударить, готовая бороться за жизнь Дженнифер. Но двор был пуст. Ни машины, ни девушки, ни убийцы. Кайра подбежала к гаражу напротив и навалилась на дверь. Петли проржавели и поддавались с трудом. Она посветила внутрь смарт-сетом, но никого не увидела. Гараж закружился вокруг нее, и она, отшатнувшись, повалилась на голую землю, обливаясь потом, с колотящимся сердцем и ослабевшими ногами, сама не понимая, на что рассчитывала. Все это произошло 15 лет назад. Но выглядело так реально. Ее грудь с трудом ходила вверх-вниз, полной улей меда, не впуская внутрь кислород. Какого черта она не позвала Алекс с собой? Она попыталась ей позвонить, но ответа не было. Наверное, в хабе все сбились с ног, пытаясь в последний момент вычислить убийцу. Полночь приближалась. Час смерти Изабель Марсден. На мгновение она допустила мысль о том, чтобы позвонить Тому. «Набери Джимми». Ее голос разорвал мрачную тишину. «Джимми, возьми трубку, пожалуйста», — взмолилась она. Звонок переключился на автоответчик. Он не хотел с ней говорить. Кайра его не винила. «Джим, прошу, мне очень страшно. Происходит что-то странное. Я видела кое-что, но это случилось много лет назад. Я плохо себя чувствую. Джимми, ты мне нужен. Прости меня. Ты был прав. От этой технологии я... Пожалуйста, перезвони». Она пожалела, что не может сказать «приезжай и забери меня». Она была сама по себе. Свет на экране потух, и она оказалась в полной темноте. С усилием втягивая носом воздух, попыталась подняться, и голова сразу закружилась, взорвавшись острой болью. Кайра едва держалась на ногах. Надо было как можно скорее вернуться к машине, которую она оставила на дороге. Но чтобы добраться туда, ей предстояло дойти до входа в гаражи по проходу из полуразрушенных кирпичных стен, заросших по обеим сторонам будлеей. Та разрослась до такой степени, что образовала настоящий туннель из коричневых копьевидных веток. Сейчас они, сухие, колыхались на холодном ветру. Спотыкаясь, Кайра побрела по тропинке, торопясь выбраться на улицу. Вдалеке она видела огни проезжающих машин, но вдруг их заслонила непроницаемая черная масса. Сухие побеги заходили ходуном, как будто ветер многократно усилился. Кайра застыла, пытаясь понять, что перед ней. Стоило глазам немного привыкнуть к темноте, как ее сердце едва не остановилось. Какая-то фигура стояла без движения, четким силуэтом вырисовываясь на свету отдаленных уличных фонарей, и перекрывала ей дорогу. Кайра увидела пилу в руке, зубчатый трапециевидный контур. Неужели Ломакс опять сбежал и собирается исполнить свою угрозу в ее адрес? Кто это может быть? «Боже, нет!» — вскрикнула она, отчаянно ища пути побега. От прилива адреналина ноги подкашивались, разум метался в панике, требуя немедленно бежать. И Кайра отступила на несколько метров назад, к гаражам, осознав свою ошибку только когда силуэт двинулся за ней, сохраняя между ними дистанцию. Может спрятаться в одном из гаражей, подождать, пока он войдет во двор, а потом бежать изо всех сил? По крайней мере, так у нее будет шанс на спасение. Но она знала, что он ее догонит. Да что говорить, он даже спрятаться ей не даст. Она опять посмотрела на пилу, пытаясь заставить свое тело слушаться, ноги двигаться, а глаза направлять ее. Стоило ей пошевелиться, как он сорвался с места и бросился в ее сторону, словно лев за антилопой. Оскальзываясь на камнях и спотыкаясь о мусор, она помчалась к прогнившим деревянным дверям. Она слышала, что он приближается. Его шаги гулко стучали по бетону. Ворвавшись в один из гаражей, она поранилась о ржавый замок. Боль прострелила руку. Сжавшись в темном углу, она попыталась приглушить свое шумное, затрудненное дыхание ёжась от страха. С оглушительным стуком преследователь врезался в деревянную дверь. Она встала на четвереньки, словно животное, изготовившееся к атаке, чтобы сражаться с убийцей, кем бы он ни оказался. Ничего не произошло. Она выждала еще минуту. Адреналин кипел у нее в крови, желудок сводило от страха. Никакого движения. Она медленно поднялась, выпрямилась и прислушалась, пытаясь уловить шорох или запах, которые подскажут, откуда исходит опасность. В полной темноте она шагнула к дверям, ничего не видя и не слыша. Приготовилась броситься во двор и бежать. Прикоснулась пальцами к выщербленной древесине, с трепетом приоткрыла дверь и выглянула наружу. Никого не увидела и бросилась бегом. Ее слух разорвал звериный рев. Он мчался за ней, преследовал ее. Она споткнулась о кирпич и упала, покатившись по земле. Ударилась локтем, потом бедром, вывихнула запястье, испачкала лицо, заставила себя встать и опять побежала. Где же он? Кто он такой? Она вылетела на дорогу в свет уличных фонарей, ударилась о собственную машину, уцепилась за ручку, но по какой-то причине замок не открылся. Боль обожгла ее поврежденное запястье. Она услышала, как преследователь догоняет ее. Снова схватилась за ручку, судорожно оглядываясь по сторонам, чтобы понять, насколько он близко. Но успокаивающего щелчка так и не раздалось. Замок не реагировал на отпечаток ее ладони. Ее лицо горело там, где ударилось о землю. Руку раздирала боль. Мужчина остановился в 2 метрах от нее, ниже ростом, чем казался вначале. Это не Ломакс. Он взмахнул пилой. Его лицо было как черная дыра, страшная личина потрошителя. Ах да, конечно, масло и грязь с пола гаража. Он медленно пошел к ней, прятаться было негде. Она плюнула на руку и яростно потерла ею от джинсы, потом попробовала еще раз. Он метнулся к ней, но дверца наконец приоткрылась. Она попыталась протиснуться внутрь, но он успел ее догнать. От его удара дверца защемила ей ногу, перед глазами вспыхнула молния. Каким-то образом ей удалось его оттолкнуть. Его руки ударили в окно, разделявшее их. Пила проскрежетала по стеклу. Одна ее нога еще была снаружи, за порожком машины. Кайра ничего не соображала, превратившись в комок боли. Лицо убийцы было так близко, что она слышала его дыхание. Дверца прижимала ей ногу, грозя вот-вот сломать. Он сжал зубы. Она видела слюну в углах его рта. Один его глаз был закрыт, кожа вокруг него сморщена. Оказавшись в ловушке, она сделала единственное, что могла, с силой наступила ему на ногу каблуком. Пусть она и находилась на пределе, и вряд ли причинила ему серьезный ущерб, он все-таки охнул и на секунду ослабил давление на дверцу. Этого хватило, чтобы Кайра втянула ногу внутрь. Она попыталась захлопнуть дверцу, но он просунул руку в салон и схватил ее за волосы, попытавшись вытащить наружу. «Я заберу твои руки», — прошипел он. Лишаясь сознания, она еще видела перед собой зубья пилы.